различные требования и обязанности, которыми со временем мы все больше и больше будем тяготиться. Вы хорошенько поймите меня, Мануэль. Такое положение тягостно для нас обоих. А потому лучше будет нам... Бланка Мария замялась. «Вы хотите сказать, — продолжил за нее Дон Мануэль, — что лучше будет сбросить с себя эту тяжесть? Я вполне разделяю ваше воззрение, Бланка. Только позвольте мне выразить одно желание, которое мне внушает благодарность. Я хочу, чтобы дружба наша не пострадала от этого». «Вы меня поняли, Мануэль. Отношения наши должны измениться. Мы должны стать свободными. Но что касается того, чтобы мы с вами остались друзьями, то я могу дать вам самое лучшее доказательство моего дружеского к вам расположения. О, как вы меня радуете сегодня вашими словами, Бланка!» — воскликнул Мануэль. И, казалось, обуза свалилась с его плеч. Герцогиня это заметила. «Теперь лишь я вполне чувствую вашу доброту», — добавил он. «Вот вам доказательство моей дружбы. Расставаясь с вами в, так сказать, известном смысле, мне приятно было бы вас видеть женатым. Позвольте мне быть вполне откровенную, как, впрочем, и подобает друзьям. Я искренне порадовалась бы, видя, что вы избрали себе подругу жизни. До сих пор вы были бабочкой, Мануэль. Вы любили, порхая с цветка на цветок, прильнув то к одному, то к другому из них. Вы были Дон Жуаном. Но только были, так мы скажем теперь. Но наступила вам пора избрать, наконец, себе постоянный цветок и угомониться. Я одинаково удивлен и восхищен благородным спокойствием, снизошедшим вашу душу, — воскликнул Мануэль. И как слова ваши мне полезны! Я вижу, что свалило с плеч ваших большую обузу. Я вижу, что вам теперь вольнее дышится. Перейдем же теперь к выбору. Поверите ли, я все взвесила и обдумала уже за вас и даже мысленно уже вас просватала. «Да это несомненное доказательство дружбы, Бланка», — радостно сказал Дон Мануэль. «Говорите, прошу вас. Совет ваш я во всем особенно высоко ценю. Сначала я думала о Кондес Гебада, но для вас она слишком стара, Мануэль. Да, да, да, Кондес вовсе не интересует меня. Потом я подумала о Дукес де Лос Алкантос, но та слишком бедна для вас. Как обдуманно, умно и осторожно. И вдруг мне пришла в голову молодая Донна, которая не только молода, прекрасна и богато одарена природой, но щедро наделена и материальными богатствами. На этой я остановилась. Ее имя? Прошу вас, скажите мне ее имя, Бланка. Отгадайте, Мануэль. Она единственная дочь и единственная наследница своего отца. И так же мила, как и красива. Мануэль, улыбаясь, со вниманием и с любопытством, слушал свою собеседницу. — Вы говорите о графине Инес де Кортенцела? — спросил он. — Вы отгадали. Она, казалось, мне соединяет все, что может сделать вас счастливым. Все, чего бы вы могли пожелать, Мануэль? И если только я не ошибаюсь, то выбор мой и вам самим по сердцу. Я вполне разделяю ваше мнение о графине, — весело воскликнул Мануэль, вставая. Я надеюсь последовать вашему решению, если только не встречу на пути своем неожиданных препятствий. Вы заглянули, Бланка, в самую глубину моего сердца. Герцогиня с трудом сдерживала свое волнение. При этих словах Мануэля она чуть не вышла из своей роли, однако она сделала над собой усилие и тоже поднялась со своего места. «Вот о чем сегодня я хотела откровенно поговорить с вами, Мануэль», — сказала она. «И вы простили мне мою шалость, мое невнимание относительно письма Бланка». «Неужели вы еще сомневаетесь? Разве так сердится, как я теперь смотрю на вас?» «О, благодарю! Тысячу раз благодарю вас, Бланка! Сегодня я научился еще более ценить вас, чем когда-либо. Я разомкнула опутавшую вас тяжелую цепь. Вы обещали мне вашу дружбу. Надеюсь, сообразно вашему желанию, скоро сблизиться с графинью Кортецело и быть в состоянии принести вам утешительные вести. Так-так, я многого жду от этого. Может быть, вы еще скорее услышите от меня об этом, нежели полагаете. Вы любите молодую прекрасную графиню? Да. Вам я теперь могу довериться, Бланк. Я безгранично люблю графиню Инесс. Еще никогда меня так не влекло ни к кому, как к ней. Никогда еще сердце мое не любило так сильно, так пламенно. Мне кажется, что это лишь первая истинная любовь моя. Герцогиня быстро поднесла руку к сердцу, но она улыбалась при этом. «Так-то вы любите графиню Инесс, Мануэль», — сказала она. «Я люблю ее и завладею Инесс. Покамест до свидания, дорогой друг мой. Примите еще раз мою искреннюю благодарность». «До свидания», — любезно кланяясь, отвечала Бланка Мария и еще повторила ему вслед, улыбаясь. «До свидания». Мануэль вышел. Бланка Мария не смотрела на портьеру, за которой он скрылся. С нею произошла вдруг ужасная перемена. Лицо ее, которое только что любезно улыбалось, вдруг побледнело и совсем скривилось. Темные глаза зловеще сверкали, судорога подергивала губы. Вся страсть, которую она так долго сдерживала, теперь вылилась наружу. Она дрожала от злости. «Я люблю ее и завладею Инесс!» — повторяла она с сатанинской улыбкой. «Нет, гордец, этого не будет! Ты поверил словам моим! Ты поверил тому, что женщина может унизиться до того, что может просватать за другую своего возлюбленного. Помпадур могла это делать, потому что она никогда не любила короля, которому поставляла любовниц. Бланка Мария обожала тебя, Мануэль. Теперь же она тебя ненавидит. И как прежде, горяча и пламенна была ее любовь, такова будет теперь ее жажда мщения. Ты никогда не любил меня. Простак, ты попался в западню, признался мне в своей любви, признался ей в том, что я тебе надоела выше меры. Признался, потому что я видела, как ты вздохнул свободно, когда я отказалась от тебя. Это чудовищно. Бланка Мария не снесет этого. Ее одной мечтой было владеть твоим сердцем. Теперь же у нее осталось одно желание, одна цель, одно необоримое стремление — раздавить, уничтожить тебя, гордец, тебя, который посмел ее бросить, уничтожить тебя и эту графиню Кортецела. Бойтесь же, я не усну спокойно, пока не сделаю вас безгранично несчастными, пока не наслажусь вашим падением. Медленно и осторожно хочу я отравлять вас. Медленно и осторожно буду мстить. С улыбкой на устах, под личиной дружбы, если нужно, я пожертвую всем, чтобы только утолить свое мщение. Я заставлю вас почувствовать, что никто безнаказанно не может ни покинуть, ни оскорбить Бланку Мария Медина.